«Словом, у вас древние вкусы», — съязвила та же женщина. «Я не говорю здесь ничего о вкусах и не могу обсуждать, правильные они или нет. Безусловно, появление множества женщин городского нетренированного облика, не делавших никогда долгой и трудной физической работы, должно оказать влияние на вкусы нашего времени. Разве их можно назвать неправильными для настоящего момента? Однако они будут неправильны с точки зрения наибольшего здоровья, мощи и энергии, на какую, так сказать, рассчитан человек. В связи с этим поговорим еще немного о широких бедрах, не имея в виду их красоту, хотя древние эллины, обращаясь к женщинам, частенько восклицали: «Красуйтесь бедрами!» Процесс рождения ребенка у человека более труден, чем у животных, и ведет к более резкому различию полов. Налицо крупное противоречие. Вертикальная походка человека требует максимального сближения головок бедренных костей, этим облегчается бег, равновесие и обеспечивается выносливая ходьба. Но человек рождается с огромной круглой головой, и процесс рождения требует широкого таза с раздвинутыми бедренными суставами. Проклятие Евы, так умело использованное религией: «В муках будешь рождать детей своих», существует на самом деле. Процесс родов у человека более мучителен и болезнен, чем у животных. В истории развития человека это противоречие возрастало. Увеличение мозга требовало расширения таза матери, а вертикальная походка – сужения таза. Разрешением этого противоречия частично явились роднички, не заросшие области на темени ребенка. В момент прохождения через нижнее отверстие таза кости свода черепа ребенка заходят одна на другую, череп сдавливается, и голова приобретает характерную удлиненную форму, впоследствии исправляющуюся. Но мало и этого. Человек рождается абсолютно беспомощным и требует продолжительного кормления материнским молоком дольше, чем все животные. Из сравнения развития человека и слона, животного, наиболее сходного с ним по долголетию и всем этапам роста, можно думать, что человек родится недоноском, и что нормальный срок для беременности у человека должен был быть того же порядка, как у слонихи, носящей детеныша 22 месяца. Очевидно, что за такой срок ребенок стал бы значительно больше, и его огромная голова обязательно погубила бы мать. И тут пришло на помощь особое биологическое приспособление — возвращение к стадии низших млекопитающих, сумчатых, рождающих недоношенных детенышей. Только у человека вместо сумки — интеллигентность, самоотверженность и нежность матери. А для того, чтобы нанести наименьшие повреждения мозгу ребенка, так же, как и для того, чтобы выносить его в наилучшем состоянии, мать должна быть широкобедрой. В то же время спутница жизни дикого человека, много бегающая, носящая подолгу добычу, да и ребят за собой, в процессе отбора становится узкобедрой, часто гибнет при родах, рождает ребят менее жизнеспособных. Живущие в наихудших условиях представители человечества, дикие охотники Австралии, пигмеи, многие лесные племена Южной Америки, могут служить примером. Как только люди стали жить более оседло, еще в пещерах Южной Европы, Северной Африки, Азии, начался отбор могучих широкобедрых матерей, дававших человечеству тех его представителей, которые по праву заслужили название Homo sapiens, человека мудрого. Это происходило во всех частях света, от Японии до Англии, в удобной для жизни средиземноморской полосе, когда обилие животной и растительной пищи, а также изобретение копья и дротика, превратили человека из бездомного бродяги в обитателя крепкого жилья.